Боюсь, что учить тебя писать я не смогу. У меня нет времени, да я думаю, что это и вообще невозможно. Скажу тебе несколько слов о книгах. По моему мнению, тебе следует прочесть «Илиаду» и «Одиссею» в любом достоверном переводе. Если будет не хватать времени, то одну «Илиаду». Это величайшие произведения мировой литературы. В них грандиозные идеи выражены в форме утонченной до простоты. Я думаю, что за Данте тебе лучше взяться немного позже. Божественная комедия представляет немало трудностей и, в отличие от Гомера, нуждается в комментарии. В сущности говоря, на любом другом языке, кроме итальянского, она не только непонятна, но даже производит отталкивающее впечатление. Тебе следует, на мой взгляд, снять запрет с поэзией, чтобы он не распространялся хотя бы на наиболее известные пьесы Шекспира. Нам очень повезло, что наш родной язык английский. Знакомство и восхищение дадут тебе возможность легко справиться с задачей. Забудь, что это поэзия. Просто читай и получай удовольствие. В остальном мой список состоит из наиболее крупных английских и русских романов 19 столетия. Если ты сама точно не знаешь их названий, спроси папу, можешь в этом вполне на него положиться. Отдайся целиком этим великим произведениям искусства. Их достанет на целую человеческую жизнь. А о писательстве особенно не заботься. Искусство неблагодарный и часто безвозмездный труд. В твоем возрасте гораздо важнее наслаждаться им, чем служить ему. Если же ты все-таки решишься писать, не забывай о том, что ты сама говорила о стремлении к совершенству. Самое важное, что должен научиться делать писатель, это рвать написанное. Искусство имеет дело с правдой, и не главным образом, а исключительно. Эти два слова в сущности синонимы. И художник ищет особый язык, чтобы высказать на нем правду. Если уж пишешь, то пиши от сердца, но осторожно, объективно. Ни в коем случае не позируй. Записывай мелочи, которые тебе представляются правдивыми. Со временем ты, может быть, найдешь в них также и красоту. Желаю тебе всего наилучшего и спасибо за интерес к моему мнению. Твой Брэдли. Покончив с этим письмом, я помедлил и, поразмыслив, походив по комнате с остановками у камина и у горки, сел и стал писать дальше. Дорогой Марло, как вы, я надеюсь, ясно поняли, ваш визит был не только нежелателен, но и совершенно напрасен, поскольку я не намерен ни при каких обстоятельствах иметь дело с моей бывшей женой. Всякие дальнейшие попытки к сближению, по почте или лично, будут мною решительно отвергнуты. Впрочем, теперь, когда вам известно мое отношение, надеюсь, вы будете настолько добры и благоразумны, что оставите меня в покое. Весьма признателен за вашу помощь у мистера и миссис Баффин. Должен сказать, на случай, если вы питаете надежду продолжить знакомство, что специально просил их не принимать вас, и вас принимать не будут. Искренне ваш, Брэдли Пирсон. Вчера перед уходом Фрэнсис исхитрился сунуть мне в карман листок бумаги со своим адресом и номером телефона. Я списал адрес на конверт и бросил бумажку в корзину. После этого я еще немного посидел, глядя в окно, как солнце золотит дальний край Брандмауэра. Потом снова взялся за писание. Дорогая миссис Эвендейл, мне стало известно, что вы находитесь в Лондоне. Пишу вам, чтобы сообщить, что я ни при каких мыслимых обстоятельствах не хочу с вами видеться и иметь с вами дело. Может показаться нелогичным писать письмо, чтобы сказать это, но мне подумалось, что из любопытства или нездорового интереса вы, может быть, станете искать со мной встреч. Так вот, пожалуйста, не надо. Я не хочу вас видеть и не хочу о вас ничего знать.